Ну да, точно не скажу, но отец планирует расшириться. Возможно, к тому времени у нас будет уже небольшая фабрика, поэтому, наверное, возглавлю юридический отдел. Звучит максимально тупо, но вижу, что ответ принят благосклонно, и Катя впечатлилась. Посидим часок, потом вызову такси и в гостиницу. Мест, как и в ресторане, там наверняка нет, но волшебный четвертак должен сделать свое дело. Главное не дать ей задуматься, а то ударит моча в голову, вспомнит про скромность девичью и свалит технично. Братиш, на плечо легла чья-то рука и вместе с неприятным амбре, такой же неприятный голос в ухо. С твоей дамой разреши полобать чуток, руку убери, и иди с корешем своим лобай, дама не танцует. Мельком считав наколки на руке зэка, грубо ответил я. Чё ты сказал, наклонившись еще ближе, шипя, выдохнул уголовник. Парашник, ты что, глухой? Так же негромко прошипел я. Последний раз говорю, клешню убрал, а то оторву, обратно не пришьешь. Безосновательно назвать зэка парашником, это очень серьезно, за такое легко могут и на перо посадить, но в данном случае у меня были для этого все причины. Криво исправленная татуировка на пальце танцора говорила сама за себя, и в случае разбора, правда будет на моей стороне. Ты совсем рамсы попутал, баклан, это уже не стесняясь, подскочил второй, ты кого парашником назвал. Скинув руку зэка парашника, я резко встал, развернувшись лицом к опасности, и вовремя, в руке второго зэка появилась заточка. А ты на перстенек его внимательно посмотри, сам поймешь, с кем вот купил. Спокойно ответил я, готовясь ударить первым. Чего? Чего он мелит, Вано? Какой перстенек? Сесть за один стол с опущенным. А парашник как раз к таким и относился. Для честного арестанта хуже не придумать. Узнает кто, самому такую штуку на пальце набьют, и судя по паузе, второй зэк это прекрасно понимал. Вано, чё он мелит, чё ты молчишь, Вано? Он еще не договорил, как парашник схватил со стола вилку и рыча бросился на меня. Еженедельник, аргументы и факты, 32.08.11.1990. Как сообщил корреспонденту «Известий» заместитель председателя Госкомтруда СССР Иль Безликин, весной нынешнего года Верховный Совет СССР принял постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи. В нем, в частности, предусматривается введение с 1 января 1991 г. новых пособий семьям, имеющим детей. Каждая семья, в которой после 1 декабря 1990 г. родится ребенок, получит единовременное пособие в трехкратном размере минимальной зарплаты – 210 вместо сегодняшних 50. При этом доходы семьи значения не имеют. В случае роста минимальной зарплаты будут в равных пропорциях меняться и пособия. Глава 15. Возможно, будь это турка не так пьян, у него что-то бы и получилось. Судя по тому, как он двигался даже под шафе, опыта в протыкании себе подобных ему не занимать. Но водка зло, поэтому мой кулак был быстрее. Слышь, братан, осмотрев татуировку на руке своего собутыльника, ко мне подошел второй зэк. Давай договоримся, меня тут не было, и ты меня не видел. Я с чушком этим случайно столкнулся, в потьмах-то портаки его и не разглядел. Я ж вижу, ты в теме, понимаешь, чем это пахнет. Конечно, я понимал, чем пахнет такое близкое знакомство с представителем касты опущенных. Были случаи, когда даже серьезный арестант по незнанию садился за петушиный стол, и его сходу причисляли к этой братии со всеми положенными атрибутами. Возможно, и мой недавний противник был из таких, уж больно борзый оказался для обычного парашника. Да, татуировку он перебил, замазал белую половину, но если близко присматриваться, а мне он руку свою под нос сунул, раскусить подделку несложно. Понимаю, иди, только по счету заплатить не забудь, а то халдей за мусорами метнется, ответил я, внутренне радуясь, что все обернулось именно так, и не пришлось устраивать полноценную бойню. Братиш, в натуре, ты человек, если что, обращайся, меня вепрем кличут, вдруг свидимся. С этими словами назвавшийся вепрем зэк кинул на стол помятый стольник, и, развернувшись, пошагал к выходу. Свидетелей, кроме официанта и трио суровых женщин, не было, все произошло быстро, поэтому на драку внимания никто не обратил. Да и драки-то, по сути, никакой не было, один удар, и зачинщик в отключке. Единственная проблема, Катя, вечер испорчен, тут и говорить нечего, но впереди вся ночь и отменять свои планы мне совсем не хотелось. Поэтому, дождавшись, когда официанты вынесут тело, Я подошел к ней. Испугалась? Есть немного. Настороженно кивнула она. Хулиганов везде хватает, не бери в голову. Кушай, а лучше давай выпьем. Согласна? Постой, словно не услышав меня, продолжила она. Стою. Ты так сейчас разговаривал, откуда ты все это знаешь? Базар, портаки, парашник, в наколках разбираешься. Откуда это? То, что вопрос не праздный, я понял сразу, как и то, что девушка знает, о чем говорит. Возможно, у нее кто-то из родственников сидел, наслушалась, поэтому не хочет себе такого счастья. Так сам чалился, двадцатку по малолетке тянул, от звонка до звонка. Попытался я перевести все в шутку, но Катя даже бровью не повела. Ладно, ладно, сдаюсь. Ты забыла, на кого я учусь? На юриста. И что, как это связано? Напрямую. Юрист — это же не только юротдел на предприятии, это еще и следователь, и опер, и прокурор, и даже судья. Вот нас и учат разбираться, а я вообще курсовой по этой теме писал, там и нахватался. Устраивает такое объяснение? После долгой паузы девушка осторожно кивнула. Устраивает. Но дальнейшее все равно пошло не по плану. Посидев еще с часок в ресторане, Катя засобиралась домой, и на мое предложение переместиться в гостиницу, вообще никак не отреагировала. Делать нечего, испортил мне эта турка весь праздник. Но зато урок на будущее, места для таких посиделок выбирать надо тщательнее, особенно когда вдвоем с девушкой. Это ладно так вышло, а ведь могло и иначе получиться. Не окажись зэк парашником, нас бы на выходе уже ждали. Мне пику в бок без предисловий, а про Катину участи говорить не хочется. Поигрались бы с девкой всласть, а потом в лесу где-нибудь и прикопали. Это только в кино такие истории хорошо заканчиваются, там, где главный герой всех одной левой, но в жизни все иначе, в одиночку с голыми руками на танк не попрешь. Вызвав такси, я отвез Катю домой, проводил до квартиры и вернулся в машину. По городу покрутись пока, хорошо? Сунул я таксисту очередной четвертак. Долго? Равнодушно спросил он. На все, чего уж там, если по счетчику, на 25 рублей советских денег колесить до утра можно. Но таксисты, как и официанты, народ ушлый, поэтому рассчитывал я на часок, максимум полтора. И дело не в том, что покататься мне захотелось, отнюдь. Просто здесь, в салоне новенькой «Волги», очень хорошо думалось. Урчание двигателя, шум колес по асфальту и частые щелчки поворотников заставляли работать мозг в каком-то другом, ускоренном режиме. Легко отстраняясь от налипшей мелочи, я выделял главное, ловил перспективу, а поймав, погружался в уныние. Что так, что эдак зайти пытался, но всюду оказывался в тупике. Желая спокойствия для себя и своих близких, в эти минуты я особенно четко понимал, что это неосуществимо. Да, можно жить тихо и скромно, никуда не ходить и ни во что не лезть. Будут соседы рядом убивать, голову в подушку, моя хата с краю, ничего не знаю. С девушкой в ресторан пойти, да упаси Боже. Максимум кафешка в обеденный перерыв, пока бандиты и прочая нечисть по норам отсыпаются. В бизнес, киоск какой-нибудь замутить, тоже не вариант, данью такой обложат, что сам торговать не захочешь, а рыпнешься, сожгут весь бизнес к чертям собачьим. Хорошо, если самого живьем не закопают. В бандиты податься? Вообще бред. Можно в менты после института, когда-то я об этом мечтал, но как вспомню, что прошел по ту сторону забора, желание напрочь отшибает. Поколения, воспитанные на сказках про дядю Степу милиционера, считают милицию чем-то идеальным, эдакими суперменами, но по факту там те же простые люди, с теми же тараканами в голове, теми же проблемами и такими же желаниями. Перестрелять всех плохих, применительно к некой, отдельно взятой, конгломерации, технически осуществимо, с оговорками конечно, но итог будет как в той сказке про Гидру, срубил одну голову, на ее месте три выросли. Желающих хоть отбавляй, очередь больше, чем на почте. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Поэтому остается одно, самому стать той силой, которую одни будут бояться, а другие уважать. Как это сделать, вопрос отдельный, но иного выхода нет, в этом я уже убедился. И сразу же первая проблема, в команду нужны люди. И тут опять затык, где взять-то их, тех самых рыцарей без страха и упрека, тех, кто и краюхой хлеба при нужде поделится, и спину прикроет в случае чего. Было бы дело в прошлой жизни, там набрал бы, не роту и даже не взвод, но на отделение таких людей у меня б хватило. А здесь что, Игорька подтянуть, тебя где удобнее высадить? Последний трояк докапывает, прервал мои размышления таксист. «На Братской, а лучше давай возле часов, прогуляюсь», — ответил я, удивляясь, как быстро прошло время. «И ведь не врет, на счетчике уже действительно 22 рубля». Хлопнула дверь, рыкнул мотор, и желтая «Волга» уехала. Время почти 3, вокруг никого, только я и луна на небе. «Закурить есть?» — внезапно раздалось из кустов. «Не курю, спортсмен», — на автомате ответил я, сразу узнав голос курильщика. «Пионер, ты что ли?» — из кустов показалась голова. «Ага, собственной персоной. А чё ты тут делаешь?» — вылезла вторая голова. «Вас жду, хуле. Будь на моем месте кто-то чужой, радости у пацанов было бы гораздо больше. Одинокий лох, ночью, да еще и на такси приехал, куш мог бы быть очень жирным. Но, увы и ах, это был не лох, это был я. Обломал ты нас, Димон, мы тут уже размечтались. Мы, это Миллер Саша по кличке Немец, Миха Болдырев с погонялом Балда, и Юрка Гусь, неразлучная троица местных гоп-стопщиков. Зато я сегодня в ударе, могу поделиться, не жалко. Ты чего, Димон, подломил кого?» – удивился Гусь. «Да не, баклан какой-то налетел, отоварился, и когда бежал сломя голову, лопатник потерял. На ходу придумал я. И чего, много было? Много немного, полтинник завалился, половину могу отстегнуть по-братски. Надо? Бля, Димон, ты прям красава, а то мы совсем на мели, как назло ни одного фраера за ночь, забирая у меня из рук последний четвертной», – лыбился на луну Гусь. «От души, братан, реально в тему», – присоединился Миха. «Может, с нами?» – предложил Миллер. «Точняк, Димон, пошли с нами, мы тут хазу одну надыбали, не пожалеешь. Не пацаны, устал как черт, а завтра, точнее уже сегодня, к первой паре. Так что давайте в следующий раз как-нибудь». «Договорились?» «Разумеется, уговаривать меня никто не стал, как ни крути, а лишний рот, он и в Африке лишний рот. Да и сдавать даже своим проверенную хазу, место сбора наркоманов и алкоголиков, тоже наверняка не хотелось. Эти трое хоть и не кололись, зато бухали по-черному, да травой баловались. На хазе же, за четвертной на троих, они могли очень неплохо оттянуться. Я ни разу не филантроп, и в другой ситуации хрен бы им обломилось, но тут сработал на перспективу, предполагая, что вскоре мне может понадобиться их тупая и грубая сила. Ничего серьезного им, понятно, не доверишь, но припугнуть кого, сломать что-нибудь, в общем, внести деструктивные изменения, вполне себе вариант. Все трое из моего района, с Гусем мы вообще в одной школе учились, в параллельных классах, поэтому друг друга знали, при встрече здоровались, но тесно никогда не общались. Он так-то пацан нормальный всегда был, боксом одно время серьезно занимался, почти даже КМС получил, но подрался пьяный, как итог привод в милицию, письмо счастья в школу и секцию. Из школы не поперли, а вот с боксом пришлось распрощаться. В общем, не повезло пацану, теперь вот гоп-стопом на жизнь зарабатывает. Двое других тоже наши, пока мелкие были, вместе бегали, зимой на лыжах, летом на рыбалку, а как подросли, так дорожки и разошлись. Правда, в отличие от Гуся, эти сразу были проблемными, учились плохо, школу прогуливали, и после седьмого оба отправились в ПТУ на повара. Это сейчас в школах даже дебилов тянут, а в Союзе строго все было, не можешь или не хочешь, пшел вон, под жопу мешалкой. Добредя до дома, я тихонько открыл дверь, и также тихонько прошмыгнул в свою комнату. Лег, думал, не усну, но вырубился почти мгновенно. Спал без снов, трупом, и с трудом проснулся от ужасающей трескотни будильника. А дальше день сурка. Институт, дом, работа в мастерской, да редкие набеги к пацанам в гаражи. Хоть и обвыкся уже, но все равно страдал от нехватки информации. Газеты дважды в неделю, журнал, если повезет, да по телевизору новости. Для моего мозга, привыкшего ко всякого рода соцсетям с их бесконечными лентами, этого было крайне недостаточно. Постоянно хотелось читать, и не учебники с их скучными параграфами, а что-нибудь развлекательное, что-нибудь такое, от чего нельзя оторваться. Но, увы и ах, ничего похожего на ВК или телегу в этом времени не находилось. Зато лег снег, и наконец сдалась Катя. После того случая она максимально дистанцировалась, но когда встретила меня с однокурсницей, на которую я собрался переключиться, резко передумала, буквально в тот же день оказавшись в моей постели. Так в моей жизни появился еще один геморрой. Почему-то решив, что одарила меня всеми благами земными, Катя сходу заговорила о ЗАГСе. «Так, мол, и так, а мы уже взрослые, ты хорошо зарабатываешь и вообще крутой, поэтому давай срочно жениться. На мои робкие возражения, что мы оба учимся, в стране непонятки, заработки нестабильны, закатывала истерики, топала ногами и обещала наложить на себя руки. Да, наверняка будь на моем месте прошлый я, это бы и подействовало, но все не то, чем кажется, и после одной из таких истерик, я просто выставил ее за дверь. Хорошего понемножку, как говорится. Думал, все, закончен школьный роман, но Катя так не считала, и когда в один из холодных зимних вечеров я пришел домой, застал на кухне целую делегацию. «Дмитрий, можно тебя на минутку?» Прямо с порога позвала мама. Делать нечего, пришлось подчиниться, хотя по знакомой обуви в прихожей я уже знал, что меня ожидает. Точнее, кто. Ну и точно. Сидит возле окошка с зареванным лицом, а рядом какая-то незнакомая тетка. «Здравствуйте, Дмитрий». Едва я успел пересечь порог кухни, сдержанно поздоровалась та, Катя же демонстративно отвернулась. «И вам не хворать, Дима, не хами». Тут же вмешалась мама, хотя, судя по ее напряженному лицу, ей совсем не нравилось происходящее. «Антонина Сергеевна хочет тебе что-то сказать». «Понял, не дурак, дурак бы не понял». Отойдя к мойке, я скрестил руки на груди, словно готовясь защищаться. «Дмитрий, я мама Кати, в будущем не чужой тебе человек, поэтому не буду ходить вокруг да около. Катя беременна, и нам нужно обсудить предстоящую свадьбу». «Катя беременна, вы хорошо подумали, не переживайте, Дмитрий, все расходы мы берем на себя, от вас требуется только подать заявление», — властно отчеканила женщина. «Давайте посмотрю», — протянул я руку. «Что посмотришь?» — привстала Катина мама. «Справку. Вы же не просто так о беременности заявляете, Катя же была у врача». «Дмитрий, будьте мужчиной, к чему бумажки, если вы прекрасно знаете, что были близки с моей дочерью». Сходу превращаясь в нечто очень грозное, Антонина Сергеевна тут же повысила голос. «Не надо, со мной этот номер не пройдет. Вы справку покажите, такие времена сейчас, что на слово верить никому нельзя». Тоже не стал я молчать. «Ах ты, вы, да я вас, нет, значит, справки, тогда мне пора, дел куча, извините». Мысленно попросив у мамы прощения, ведь ей их еще выпроваживать, я вышел из кухни, а потом и из квартиры. И ведь какая наглая, не сама Катя, конечно, мамаша ее. Нет, если б я хоть капельку сомневался, не повел бы себя так, но я не мальчик, знаю, что к чему, не могла она забеременеть, во всяком случае от меня. Да если и забеременела даже, срок тогда минимальный, задержками не определишь, а значит, должна к врачу сходить, кровь сдать, другие анализы. Неприятно. Ладно, хоть когда домой вернулся, их уже не было, а мама с серьезным лицом домывала посуду. «Ты ее совсем не любишь?» — расстроенным голосом спросила она. «Даже если бы любил, после такого наезда разлюбил бы. Вообще охренели курицы», — буркнул я, за что тотчас же был подвергнут гонению тряпкой. Хорошо еще, что у мамы в руках ничего тяжелее не было, и ладно бы на этом дело успокоилось, но ведь нет, следующим вечером у подъезда меня ждала целая делегация из незнакомых мне мужиков. «Ты что ли, Дмитрием, будешь?» — перегородил дорогу один из них. «Ну», — сдвигаясь в сторону, ответил я. «Поговорить нам, Дима, кое о чем надо», — подключился еще один, судя по голосу, бывалый сиделец. «Да я не против, говорите, я то вам нахрена, че-то ты борзый не по годам, мальчик». «Ничего не перепутал?» — возник третий, тоже весьма наблатыканный. Стоя лицом к подъезду, я видел то, чего не видели мои оппоненты. Зимой в гаражах холодно, поэтому пацаны частенько стоят в подъезде, курят, семечки лузгают, пивко тянут. Вот и сейчас в окне площадки второго этажа маячили знакомые силуэты. Поглазели, и вниз пошли, и явно не прогуляться. Этих четверо, все крепкие, точно не простачки, двое так вообще сидельцы бывалые, судя по повадкам, но против натасканных на уличных драках пацанов они не вывезут, тем более учитывая фактор внезапности. «Не перепутал, дайте пройти, я вас не трогал, и вы меня не троньте, не доводите до греха». Тихонько скрипнула дверь, но обращенные ко мне фронтом решальщики ничего не заметили. «Да», — протянул самый блатной, — «походу ты, Дима, совсем страх потерял. Девок портишь, от ответственности бегаешь, теперь еще и людям уважаемым грубишь. Слышь, бакланы, пошел я ва-банк, я че-то уважаемых тут не вижу, есть чего предъявить, предъявляйте, нет, валите отсюда, пока вам рога не подшибали». Разумеется, после таких слов разговора не получилось. Двое сразу кинулись на меня, но ввиду неповоротливости, в том числе из-за зимней одежды, поймать не смогли, мне удалось увернуться. Ну а потом уже уворачивались они. Ну как уворачивались, пытались. Заточенные под гоп-стоп пацаны пустыми не ходят, поэтому в ход пошли не только кулаки, но и дубинки с кастетами. Мужиков хорошенько отметелили, обшмонали и на пинках по двору погнали. Это кто такие вообще? Шмыгая от возбуждения носом, подскочил гусь. Не представились, ничего не объяснили, предъявы сходу кидать стали, не стал уточнять я, тем более на самом деле формально все так и было. А терпилы-то жирные попались. Подбежал Миха, держа в руках трофейные лопатники. Тут сотни три, не меньше. Фартовый ты, пионер. Довольно осклабился гусь. Тебе надо чё? 300 рублей для их нелегкого промысла деньги просто сумасшедшие. Обычно подвыпившие мужички, которых они шмонают, большие суммы с собой не таскают. Трояк, может пятерку, реже червонец. А тут целых 300. Да не пацаны, меж собой делите, мне не надо. Спасибо, что помогли. Благородно отказался я. Ни за что. Довольно подмигнул гусь. Передумаешь, мы у Тамарки на хате будем. Подваливай. И повернувшись в полоборота, заливисто свистнул и заорал. Пошли, пацаны. Еженедельник «Аргументы и факты» 32.08.11.1990. Преступников, орудующих в сельских районах графства Уилтшир, Англия, похоже, ожидают тяжелые времена, полагает английский журнал «Автоэкспресс». Причина – решение полиции закупить 7 новеньких автомобилей ВАЗ-2121, поступающих на английский рынок под названием «Нива Казак». Полиция Уилтшира, как сообщает «Автоэкспресс», остановила свой выбор на автомобиле советского производства, поскольку он идеально подходит для патрулирования сельской местности. Уилтшир – сельское графство. К числу достоинств Нивы эксперты, полицейские относят хорошую устойчивость на заснеженной или обледенелой дороге, а также высокую проходимость при движении по бездорожью. Глава 16. Тем вечером из дома я больше не выходил, а на следующий день в институте попытался поговорить с Катей. Может, объяснишь, зачем тебе это? Улучив удобный момент, когда рядом никого не было, спросил я. Что это? Недовольно переспросила девушка. Женитьба. Уже незачем. Тогда к чему был вчерашний визит твоих ходоков? Я не думал, что она лично отправила кого-то разбираться со мной, но был уверен, что у нее есть догадки на эту тему. Так это ты отчему нос с ребрами сломал? Подтвердила мои предположения Катя. Не совсем, но при моем участии. Круто. Спасибо тебе, теперь хоть лезть не будет. Ой. Испуганно округлив глаза, девушка прикрыла рот ладошкой. Это и есть та причина, из-за которой ты из дома бежишь? Она еще ничего не объяснила, а для меня, в свете того, что я знал про ее судьбу, ситуация стала ясна как день. Тебя это не касается, и вообще, иди куда шел. Непонятно, на что разозлилась Катя, делая вид, что сама хочет уйти. И все же я останусь. А ты не злись, лучше расскажи все по порядку, может, смогу и твоему горю помочь, и ситуацию нашу разрулить. Не бойся. А я и не боюсь, с чего ты взял? Подбоченилась девушка. Тогда не молчи, я ж не враг тебе, и не чужой человек. Маман меня сплавить хочет, этот руки распускает, вот она и бесится, боится, что уведу кобеля такого. Доволен, скороговоркой выпалила девушка, глядя на меня так, будто я и есть причина всех ее бед. Это все, мне показалось, что она хотела сказать еще что-то, но вовремя прикусила язык. Да, все, или я ничего не смыслю в женщинах, или это достоит понимать как нет. Ладно, опустим пока. Расскажи про отчима, что за отморозки с ним вчера были. Катя посмотрела внимательно прямо мне в переносицу, и что-то там для себя решив, заговорила. Да что рассказывать, обычный козел, правда, сидевший. А отморозки, это, наверное, брат его и кореша, с которыми он через день зенки заливает, такие же уроды вонючие. Хотя брат вряд ли, он бы сам не полез, не по масти, так маман про него обычно говорит. Понятно. Отчим за что сидел, а я почем знаю, в татуировках как обезьяна с ног до головы, как нажрется, говорит так, что не всегда и поймешь, чего ему надо. Про брата и корешей что еще знаешь? Судя по тому, как она отзывалась про отчима, это был обычный уголовник, не идейный, если можно так выразиться. А вот родственник его, тот вполне мог быть блатным, как сказала Катина маман, другой масти. Брат не такой дебил, пьет меньше и реже, иногда даже на нормального похож. Но я не так, чтобы хорошо его знаю, он редко к нам заходит. С братом понятно, а кореша, что про них можешь сказать? Катя задумалась. Да обычные алкаши, Когда тепло, во дворе трутся, козла забивают, а как похолодает, в пивную на элеваторе переезжают. В лоскуты почти каждый вечер, когда в городе работают, угу, вахтовики все кроме отчима, на северах по 3 месяца пропадают, а возвращаются, пьянствуют день и ночь без продыху. Общая картина была ясна, оставалось лишь уточнить некоторые детали, но Катя вряд ли в курсе таких нюансов. Единственное, что мне от нее надо, фамилия отчима и его брата, ну и координаты, конечно. «Болгарские оба», — ответила девушка. «Болгарские, это что, фамилия такая? Когда сидел, я как-то слышал про блатного по кличке Болгарин, и мне бы очень не хотелось, чтобы это оказался отчим Кати». «Да, фамилия», — подтвердила та. «А погоняла не знаешь, кличку что ли?» «Ну да, ее самую. Дружки отчима Болгарином кличут, про брата не знаю, не слышала. Отчим его только так и зовет, брат». Пожала она плечами. Ну вот, что и требовалось доказать. Если отчим Кати на самом деле болгарин, хорошего можно не ждать. Насколько я помню, не самого высокого полета птица, но человек в криминальных кругах достаточно авторитетный. Единственное, что не сходится, пьянство, судя по тому, как его описала Катя, алкаш конченый, а в среде блатных такое не принято. Бухать бухают, конечно, но в меру. Хотя может это он так только дома расслабляется, а девушка просто преувеличивает. У меня друг был, так он выпивал перед ужином малюсенькую рюмку водки, и жена его кроме как алкашом не называла. Но это ладно, блатной не блатной, хрен с ним, самое неприятное то, что разобраться как с бандитами инкогнито, уже не выйдет. Тут надо что-то другое думать. Оставив Катю, я поплелся на поры, и кое-как отсидев первые 2, на оставшиеся не пошел. Хотел справки навести у пацанов, думал, может, кто в курсе, но никого не найдя, отложил это дело до вечера. Но ни этим вечером, ни в 3 следующих, так я ничего и не узнал. Учебы как назло навалилось, и в мастерской запара произошла, Борисыч заболел, а тут заказ срочный, пришлось нам с отцом поднапрячься. А Катю мне все же было жаль. Теперь, в свете новых обстоятельств, становилось понятно, почему так сложилась ее судьба. Не было бы таких проблем с матерью и ее хахалем, может, и не ломилась бы она из дома сломя голову. Нет, о том, чтобы целенаправленно вмешиваться и спасать девушку, я даже не думал, особенно памятуя о прошлых попытках. Судьбу не обманешь, как говорила моя бабушка. Кому сгореть суждено, тот не утонет. Хотя если получится решить ее проблему, разбираясь со своей, будет очень неплохо. Но когда в один из вечеров, возвращаясь с работы, я подошел к подъезду, то совершенно неожиданно оказался под прицелом. «Стой, где стоишь, и не дергайся», — приказал невзрачный тип с пистолетом в руке. Второй меж тем подошел, и деловито похлопав меня по карманам, объявил: «Пустой». Совершенно не стесняясь, также под прицелом меня повели к машине, не старой еще, но уже хорошенько поезженной шестерке. Там, нацепив наручники, усадили на заднее сиденье, и машина тронулась с места. Ехали недолго, глаза мне не завязывали, поэтому я видел, что привезли меня в больничку недалеко от нашего института. Также никого не стесняясь, с черного хода меня провели в здание, и попетляв немного по коридорам, затолкнули в темную и тесную каморку. Неприятно, хотя интуиция молчит, словно не меня только что выкрали, а какого-то чужого Васю. Но ждал недолго, даже обдумать положение свое не успел как следует, раздались шаги, кто-то грязно выматерился, и меня выволокли на свет Божий. Те же 2, только без верхней одежды. Присмотрелся. Руки в татуировках, слова цедит, будто на паперти подают, и глаза такие пустые, ко всему безразличные. «Шел», — негромко прикрикнул один из них, с редкой татухой на безымянном пальце, означающей, что человек много лет провел в одиночной камере. Оружия в руках у урок я хоть и не видел, но возмущаться не стал, покорно засеменив в указанном направлении. С виду эти 2, может, и тщедушные, но это только с виду. В той среде, в которой они существовали, до такого возраста и положения доживают лишь самые матерые. На ринге он наверняка не покажет ничего путного, но встреча с ним где-нибудь на узкой дорожке ничего хорошего не сулит. Ну и опять же, если постараюсь, я их уделаю и даже сбежать смогу, только смысла в этом особо нету. Хотели бы грохнуть, грохнули бы, а раз живой до сих пор, значит, дело у них какое-то ко мне есть. Поднявшись на 2-й этаж, урки остановились возле массивной двери с табличкой «Процедурная» и, осторожно постучав, втолкнули меня внутрь. Пара столов, стойка для капельницы, окно, пациент на кушетке и незнакомый мужик в углу. Пришел, то ли спросил, то ли факт констатировал, незнакомец. Получается, что так, согласился я. Узнаешь, так же не выходя из своего угла, мужик кивнул на лежащего на кушетке больного. Я присмотрелся, но не разобрал, подошел ближе и только тогда узнал в красно-синей от кровоподтеков физиономии, Гуся, моего недавнего спасителя и подельника в перспективе. Вижу, что узнаешь. Нравится, ухмыляясь, продолжил незнакомец. Нет, не нравится. Едва сдерживаясь, чтобы не размозжить ему голову, ответил я. Вот чтобы такого не повторилось с остальными твоими дружками, а потом и с тобой, тебе придется принести мне немножко денежек. 3000 бакинских комиссаров. Я понятно изъясняюсь, начав с полушепота, в конце мужик повысил голос. Понятно, согласился я, ибо никаких других вариантов просто не было. Срок у тебя, 2 дня, принесешь, хорошо, не принесешь, на соседнюю кушетку ляжешь, свободен. Скрипнула дверь, и меня буквально выволокли из процедурной, а потом и вовсе вытолкали на улицу. Сказать, что ситуация странная, ничего не сказать. Нет, про деньги понятно, для зэков я сынок кооператора, которого, прежде чем наказать, сначала можно и подоить. Непонятно только, кто они такие, для мелких шавок, про которых говорила Катя, больно уж размах серьезный. С той же больничкой заморочились, меня сюда привезли, показали полумертвого Гуся, вежливо попросили поделиться. Решив не гадать, а узнать наверняка, я сделал вид, что иду по направлению к дому, но по пути свернул в проулок и, основательно проверившись на хвост, вернулся к больничке. Ну вот, шестерка на месте, значит и урки тут. План родился мгновенно, но прежде чем приступить к выполнению, пришлось метнуться в промтоварный, благо недалеко, чтобы прикупить пару мотков липкой ленты. Когда прибежал, машина все еще стояла напротив крыльца. Зашел с торца, расшатав задвижку служебного входа, и едва не столкнулся с одним из моих похитителей. Ладно, отойти успел, а когда тот прошел мимо, аккуратно огрел его подобранным на улице поленом, чтобы не палиться, оттащил бесчувственное тело в ту же кладовку, куда запирали меня, и надежно замотав скотчем, обыскал. Платок, пара мятых червонцев, самодельный нож, пачка сигарет с фильтром, связка ключей и немного мелочи в боковом кармане. Оружия нет, но это не критично, для моих целей и ножика хватит. Слушай сюда внимательно, дважды повторять не стану. Растолкав отключившегося урку, зашептал, глядя в его широко раскрытые глаза. Шанс у тебя только один. Рассказать мне всю правду. Будешь врать, или попытаешься на помощь позвать, замочу без тени сомнения. Согласен, урка кивнул. Сейчас я расклею тебе рот, и буду задавать вопросы. Соврешь, твою же пику тебе в глаз засандалю. Снова кивок. Кто тот тип, к которому вы меня привезли? Болгарин. Врешь, я болгарина знаю. Прижал я лезвие к щеке пленника. Их двое, это младший. Задергался тот. Он придумал, как тебя наказать. Сказал, что и бабла срубим. И сделаем так, чтобы впредь никому не повадно было. А старший что? Чуть ослабил давление я. Бухает не просыхая, он вообще уже конченый. Если б не младший, давно бы сдох где-нибудь в подворотне. Скороговоркой выпалил зэк. Кому пришла в голову мысль наехать на меня? Болгарину. Это я понял, кому именно из братьев. Младшему, конечно. Старший только о бухле и думает. Почему стрелу здесь забили? Кто кореша моего поломал? Кореша твоего мы не трогали. Его сюда на скорой привезли, а болгарину баба его подсказала, лепила здешняя, поэтому и стрела тут. Кто еще в курсе? Я, бампер, болгарин и тёлка его. Бампер это второй? Да, да, второй. Ну вот, теперь все складывалось в нечто удобоваримое. Мать Кати, чтобы убрать дочь подальше от своего хахаля, не придумала ничего лучше, чем выдать ее замуж. Не знаю, чем уж она руководствовалась, ревновала ли дочь, или наоборот, уберечь пыталась. Но итог получился именно таким. Как говорится, не убавить, не прибавить. Когда я отказался жениться, нажаловалась сожителю, видимо надавила как-то по-женски, на что тот собрал дружков, таких же забулдык, но огреб и, в свою очередь, побежал плакаться к братцу. Тот же, не будь дурак, разузнал что к чему, выяснил про кооператив, сопоставил с тем, что говорила Катя, тут я сам виноват, допонтовался, ну и наехал на лоха, решив и братцу помочь, и бабла по-легкому срубить. Обычная, в принципе, история, и финал у нее тоже должен был быть обычным, если бы не одно «но», лох совсем не хотел быть лохом. У меня же теперь и вариантов нет, валить надо всех и быстро, в идеале вообще всех причастных, но женщины и дети для меня табу, тем более тут не война. Вернув на место липкую ленту, проверил надежность остальных пут, и, пожелав не скучать, двинулся за следующим персонажем. Искал недолго, тот курил на крыльце, а когда зашел обратно, был также припровожден в каморку. Допрашивать его нужды не было, поэтому сразу замотал как мумию, и уложил рядом с собратом. Сам болгарин нашелся у подружки своей, пока туда-сюда, пришлось подождать, зато потом он вышел такой довольный и расслабленный, что мне ничего не стоило повторить упаковку. Оставалось самое главное – вывести всех троих из больницы, куда-нибудь на окраину города. Места глухие, я знаю, снега пока толком не нападало, поэтому доставлю в лучшем виде, главное здесь не сплошать. Дождавшись темноты, перетаскал урок по одному в машину, и не включая фар, выкатился с территории больницы. Ехал не быстро, потому как опыта езды без шипов на всесезонке у меня не было. Первый свой автомобиль заимел я уже в середине 2000-х, а тогда резина продавалась какая хочешь, поэтому не дожидаясь снега, всегда переобувался. В итоге, с трудом, но доехал. Уже на подъезде к цели еле-еле горку штурманул, а потом, когда вниз к речке спускался, едва с обрыва не слетел, хорошо в пенек какой-то уперся. Но оставалось еще самое главное. Первым вывел того урку, которого допрашивал, снял скотч со рта, потом разрезал, освободив ноги. Доберешься до берега, считай свободен. Только учти, болтать будешь, из-под земли достану. Усвоил, а если не пойду? Хмуро посмотрел он на вороненое дуло пистолета. Значит, тут и ляжешь. Шанс я тебе даю, а там уж как знаешь, хочешь, идешь, не хочешь, не идешь, мне без разницы. Тут я, конечно, соврал. Мало того, что руки марать не хотелось, так еще и рискуя, тащить тела по тонкому льду, удовольствие так себе, ниже среднего. Куда проще, когда фигурант сам пойдет и провалится, в чем я нисколько не сомневался. Ладно, уговорил, сигареты только отдай, покурю хоть. Закурив, зэк сделал несколько жадных тяг и, отбросив окурок в сторону, осторожно вышел на лед. Попробовал сначала, попрыгал где мелко и, убедившись в надежности, двинулся в сторону противоположного берега. Шел уверенно, не оглядывался и по сторонам не смотрел, и когда я отвернулся на секунду, просто исчез. Вот только был, и не стало. Я даже звуков никаких не услышал. Вытащив из багажника второго, я повторил условия освобождения, тот долго матерился, но рядиться не стал, и не раздумывая, вышел на лед. В этот раз я не отвлекался, чтобы не проворонить, и когда освобожденный провалился, долго следил, как он тонет. Настала очередь болгарина. «Перейдешь, свободен». «Нет, извиняй». Коротко объяснил я ему условия, хотя наверняка он их уже дважды слышал. «Лучше сразу пристрели, воду с детства не люблю, да и место это хорошо знаю. Тут быстрится на середине, лед даже в самые сильные морозы тонкий, так что давай без этой лапши. Как знаешь», только успел сказать я, как он прыгнул, пытаясь сбить меня с ног. Хоть и быстро все произошло, но на курок я нажать успел. Грохнул выстрел, урка упал. Ему, конечно, уважуха за смелость, а мне урок на будущее, чтобы не расслаблялся. На середину я, понятно, не пошел, сунул тело в машину, хоть изначально и не собирался ее топить, заехал повыше, открыл окна, поставил на нейтраль и, подтолкнув, спустил с обрыва вниз. Треск, плюх, пузыри. Пока спускался посмотреть, машина уже под воду ушла, оставив после себя темнеющую в свете луны прорубь. Еженедельник «Аргументы и факты» 32.08.11.1990. В результате усилий органов безопасности Афганистана в апреле-июле 1990 года освобождены из плена бывшие советские военнослужащие. Тихонов Алексей Рольтович, в плену с 1986 года, освобожден 7 апреля с. Г. Хадимурадов Нурмамат Ашурович, в плену с 1988 года, освобожден 10 июля с. Г. Саратов Ильяс Муминович, в плену с 1988 года, освобожден 16 июля с. Г. Каподзе Арчил Геннадьевич, в плену с 1987 года, освобожден 21 июля с. Г. Глава 17. Домой возвращался долго, шел не по прямой, петлял на всякий случай, хотя был уверен, что топляков моих если и найдут, то не раньше весны. Двоих самостоятельных спишут как не криминальные, а болгарин из машины вряд ли всплывет. Место безлюдное, глубина под берегом метров 7, так что лежать ему там до Морковкиного заговения. В итоге добрался уже засветло, и ничего не объясняя родителям, а они еще не ушли, завалился спать. Так устал и промерз, что даже поесть сил не было. Проснулся ровно в 3 от звонка в дверь. Я никого не ждал, поэтому и открывать не хотел, но звонили так настойчиво, что все же пришлось. «Здорово, пионер, выручай». На пороге стоял Василий, один из моих бывших товарищей по команде. «Ты опух, Вася, чем я тебя выручу?» Сходу разозлился я. «Перчатки нужны, сегодня отбор, а я когда вчера с тренировки возвращался, свои в трамвае забыл. Представляешь, как практически и все остальное, боксерские перчатки в советское время были в дефиците, хотя и стоили относительно недорого. Мои, те, что покупал уже сам, брал за 9 или 10 рублей. Почему помню? Потому что на разгрузке пришлось попотеть за этот червонец. Заходи, дам, не жалко», — отошел я от двери. Перчатки мне были уже не нужны, с боксом я окончательно решил завязать, так почему бы и не поделиться. «Спасибо, Димон, без тебя не знаю, что бы и делал». Чуть не кинулся обниматься Васик. «Ты же знаешь, я на разряд давно сдал, а сейчас отбор на область, если повезет, КМС закрою. Валерий Андреевич говорит, у меня хороший удар левой, пара месяцев тренировки, и можно хоть на Европу выпускать». «Постой, ты про Бухтамина сейчас?» «Ага, про него. Он 2 недели назад приехал, специально к нам на отборочные. Надолго, думаю, недельку еще точно пробудет, а может и больше. На самом деле я уже и думать забыл про Бухтамина, и услышать, что он сейчас здесь, просто не ожидал. Хотя вообще ничего необычного, работа у него такая, по стране кататься. Вот только на днях разговор слышал в институте, говорили, что в 6-м микрорайоне на девчонку насильник напал, чудом уцелела. Тогда не связал, а сейчас словно ёкнуло что-то. Вытащив из шкафа перчатки, я без малейшего сожаления отдал их Василию. «Пользуйся на здоровье». «Спасибо, Димон, я на неделю, не больше. Верну, обещаю». «Да не спеши, мне они сейчас не к спеху». «Что, серьезно забросил? Не знаю пока, все может быть». Ответ на этот вопрос для меня самого был загадкой. С одной стороны, хотелось остаться в боксе, а с другой, боялся. И не за себя, нет. Боялся забыться на ринге и прибить кого-нибудь ненароком. Ведь бокс — это спорт с его жесткими ограничениями, а то, что практиковал я последние годы, сильно отличалось. Нас ведь как учили: минимум затрат, максимум результата. Бить не чтобы красиво, а чтобы результативно. Можешь пробить в пах — пробивай. Появилась возможность сломать кадык — ломай, не задумываясь. Выдавить глаз — 2 зеленых. Пару раз я уже ловил себя за мгновение до, и прекрасно понимал, что настанет такой момент, когда не смогу остановиться. На ринге надо думать холодной головой, а у меня все чаще эмоции включаются. Ну и перчатки эти, на самом деле дерьмо редкостное, если и вернусь, куплю себе что-нибудь поприличнее. А пока, выпроводив сияющего от счастья Василия, я принял душ и прошел на кухню. Пошарился в холодильнике, нашел суп и пару котлет, греть не стал, и без того с голодухи нормально заходило. Думал, поем, и снова спать завалюсь, все равно день потерян, но в дверь снова позвонили. «Кто?» Глазка не было, поэтому приходилось спрашивать. «Откройте, милиция», — рявкнула за дверью. Первой мыслью было, откуда они узнали. Второй — валить через окно. И только потом дошло, что голос знакомый. «Блин, Миха, ты дебил так пугать? Привет, пионер. Что, грешил много? Идиот. В следующий раз не посмотрю, что ты это, в морду сначала дам, потом разбираться буду». «Да ладно тебе, я ж пошутил», — осклабился Миха. «Замяли. Зачем приперся? Случилось чего?» «Угу, случилось. Гусь в больничку попал». «Погоди, в смысле попал? Перебухал, что ли?» Стараясь выглядеть убедительно, как мог, искренне удивился я. «Да ты понимаешь, сам не пойму, как так вышло. Мы же у Томки на хате зависали, а гусь позавчера с утра как ушел, сказал до вечера, приду, мол, с деньгами, заодно бухло у чекушки захвачу. И чего?» «Да ничего, похоже, в шахту с дуру свалился, и только утром, когда лифтерша пришла, обнаружили». Вздохнул Миха. «А вы что, не хватились даже товарища? Да чего его хвататься? Он мог и у чекушки остаться, бабки-то есть. Чекушка, в миру Зинаида Павловна, когда-то гнала самогон в промышленных масштабах, а сейчас переключилась спирт разбодяживать. Жила она в своем доме, и кроме продажи спиртного, зарабатывала еще тем, что сдавала комнаты своим же клиентам, которым негде было выпить. Так что тут Михаил прав, Гусь вполне мог встретить у Зинки корешей и тупо забухать с ними. Ясно, понятно. А от меня то, что требуется, так это, мать его говорит, лекарства нужны какие-то, в больничке их нету, в аптеке тоже не продают. Вот я и подумал, может, ты у пахана спросишь, вдруг достать сможет. Услышать такую просьбу было весьма неожиданно, ведь где отец, и где лекарства? А самое главное, с чего это вдруг Михе пришла в голову эта мысль? Ты с дуба рухнул, он тебе что, аптекарь что ли? Откуда у него лекарства? Грубо поинтересовался я. На что получил несмелое мимление, суть которого сводилась к тому, что отец кооператор, а все знают, что у них везде все схвачено. Ты дурак, Михаил, отец мебель делает, если где и схвачено, то уж точно не в аптеке. Тебя кто надоумил-то? Мать Гуся, ты ж знаешь ее, сегодня к моей приходила. Принято считать, что в Союзе все соседи друг друга знали, но на самом деле это было не так. Тех, кто из своего подъезда, еще как-то различали, встречались на входе-выходе, а уже из соседних, только так, выборочно. А оба пацана, и Гусь и Миха, жили в доме напротив, поэтому я даже если и видел кого, то без конкретики. Не знаю. Да знаешь, она еще семечками торгует постоянно возле полета. Продолжал настаивать Миха. Забей, может и видел когда. Хотя это не важно, лекарства Гусю ведь нужны, а не матери его. Ты название записал, остановил я его. Чьи названия? Затупил Миха. Лекарств, конечно, тех, которые Гусю нужны. А, да, вот тут все записано. Передав мне список из 4 наименований, нежданный гость ушел. На самом деле мне было глубоко фиолетово и на Гуся, и на его мать. В другое время я бы и не пошевелился. Вот только люди уж больно нужны, пусть даже и такие, как Гусь с командой. Он хоть и бандюга каких поискать, но у него стержень есть. Слово если даст, пообещает что-нибудь, не отступится. Помню, мелкими были, по чердаку общаги лазили, его на слабо кто-то взял, мол, с крыши не прыгнешь, а он говорит, прыгну, гадом буду. Потом как не отговаривали, пятый этаж, это ж все, каюк. Уже и зачинщик спора слова свои забрал, осознал типа, но Гусь уперся, и все-таки спрыгнул. Выжил, внизу деревья густые росли, а под ними куча листвы дворниками собранной. Вот он сначала по веткам покувыркался, потом в кучу эту свалился. Поломался, конечно, но ничего, заросло как на собаке, так что не все так однозначно. Ну а с лекарствами, первое, что приходит в голову, просто прийти в аптеку и предложить аптекарше денег, узнать, сколько они стоят, и дать раз в 5 или в 10 больше. Насколько я мог судить по названиям, ничего сверхдорогого в списке не было, поэтому стать банкротом после покупки мне не грозило. Главное найти. Второй вариант, на самом деле поинтересоваться у родителей. Может, у них есть какие-то выходы. Аптека до 7 работает, мама приходит около 5, иногда раньше. Отец в 6. Успеваю и у них спросить, и до аптеки сбегать. Пока думал, в двери повернулся ключ. Пришла мама. Выспался хоть? С порога поинтересовалась она. Частично. Уклончиво ответил я, планируя лечь пораньше. Поел? Тоже пока частично. А чего ж не разогрел-то? Мельком оглядевшись на кухне, всплеснула она руками. Да лень была. Оно и так красиво зашло. Что за жаргон, Дмитрий? В последнее время я тебя совсем не узнаю. И где ты пропадаешь постоянно? Мам, да нормально все. Жаргон как жаргон, сейчас все так говорят. Ты лучше мне вот что скажи. У нас есть какие-нибудь знакомые в аптеке или больнице? Зачем тебе? Напряглась мама. Да не мне, знакомый в шахту лифта свалился, разбился сильно. Мать его помощь просит, лекарства какие-то нужны. Вот, у меня и список есть. Понятно. Ты про того уголовника, который по ночам народ грабит? С чего ты взяла? Люди говорят. Люди твои много чего говорят. Например, что мы с тобой на золоте едим и в золотой унитаз какать ходим. А отец шестую машину меняет. А Гусь, то есть Юрка, нормальный пацан, ну не повезло ему в жизни. Чего ж теперь? Пусть помирает что ли? Кто говорит? Напряглась мама, проигнорировав кусок про Гуся. Да мало ли кто, это не важно. Важно парню помочь. А то помрет ведь. Так есть у тебя знакомые или нет? Задумавшись на минуту, мама достала блокнот из сумочки и, полистав страницы, сказала: «Вот, Антонина Семеновна, ты ее знаешь, приходила к нам как-то, заведующая отделением в хирургии, можно у нее поинтересоваться. А как узнать-то? Позвонить ей можно? Лучше сходить, она женщина хорошая, но по телефону точно откажет, а там, может, и уговоришь». Тянуть не стал, оделся потеплее и, выяснив у мамы, где искать эту докторицу, направился в больницу. Взрослый корпус, 7-й этаж, кабинет в конце коридора. «Ну и чем я могу помочь?» — выслушала меня мамина знакомая, оказавшаяся невысокой полненькой женщиной лет около 40, может, чуть больше. «Мне нужны лекарства для товарища, он сейчас в травматологии на Шевченко лежит», — повторил я. «Это понятно, но почему вы ко мне обратились? У меня отделение хирургии, а не аптечный склад». Мама посоветовала, сказала, что если кто и может помочь, так это только вы. «Я ж не бесплатно, вот, родители моего товарища и бюджет выделили». Достал я аккуратную стопочку червонцев. Женщина посмотрела задумчиво и, сказав, что попробует, но ничего не обещает, попросила подождать в коридоре. Заранее поблагодарив, я вышел и, усевшись на лавку у стены, приготовился к долгому ожиданию. Но ждать почти не пришлось. Минут через 15 в кабинет зашла молоденькая медсестра и, пробыв там совсем немного, вышла. «Заходите, молодой человек», — подала голос заведующая. Я зашел. «Вот, все как вы просили, по списку». Положив на стол бумажный пакет, она протянула руку, и когда в ней оказались червонцы, ловко стряхнула их в ящик стола. Больше задерживаться было незачем, поэтому, еще раз поблагодарив докторицу, я забрал лекарство и вышел из кабинета. Лифта ждать не стал, подумав про гуся, по лесенкам пробежался и уже на выходе доску почета приметил. Ну точно, она самая. Прямо в первом ряду висит. «Уважаемый доктор, кандидат наук и просто хороший человек, товарищ Антонина Семеновна. Интересно, если б загребли ее компетентные органы за торговлю дефицитными лекарствами, насколько бы она присела? Лет 5, а может 7, и ведь цена-то этому непотребству какие-то жалкие 100 рублей. Неужели оно того стоит? Хотя тут я, конечно, перегибаю, не мне судить. Может, ей деньги нужны край, да и по факту, доброе же дело сделала, возможно, человека спасла. С тем же успехом можно гайцов осуждать, а ведь если бы они не были такими взяточниками, у нас полстраны без прав бы осталось. До чего далеко ходить? Хоть бы и сам я, за свою не особо долгую шоферскую карьеру раз 10 откупился. А не брали бы, давно уж пополнил бы пешеходную армию. Но, так или иначе, а лекарства у меня. Остается передать их по назначению. Глядя через стеклянные двери тамбура на улицу, поежился, надел шапку и, поплотнее запахнув куртку, приготовился выходить. «Да ты что, уже третья? Не может быть. Сама видела, сегодня в морг документы относила, санитары каталку закатывали». Пока решался выйти на мороз, мимо прошли две симпатичные девушки в белых халатах и таких же шапочках. «И куда милиция смотрит? Скоро уже из дома выйти невозможно будет». В голове словно переключатель сработал: разговор с Васьком, приезд Бухтамина, слухи в институте, а теперь еще и это. Не раздумывая, я развернулся и, делая вид, что только пришел, двинулся вслед за медсестрицами. «Неужели все-таки он?» — пульсировала назойливая мысль. «Или совпадение? Шанс на это, конечно, есть. Но опыт прожитых лет говорит о том, что он незначительно мал. Разобраться, а зачем? Тем более своих проблем хватает. По идее, надо бы на дно залечь и не дергаться. Непонятно еще, что после моего экспромта последнего будет. Но как бы я себя ни отговаривал, жажда справедливости была сильнее. Как говорил незабвенный Владимир Семенович, играя Жеглова, вор должен сидеть в тюрьме. Хотя в моем случае будет иначе, если пойму, что Бухтамин действительно девок режет. Прибью без всяких судов и следствий. Милиция сейчас как раз в морге, ждут результатов вскрытия. Последнее, что удалось услышать от медсестричек, прежде чем они скрылись в одном из кабинетов. И что делать? Снова следить? На дворе зима, в кустах не отсидишься, машины у меня нет, да и была бы, толку от нее в таком деле, один вред. А что если это не он, а кто-то из его окружения? Что я на нем зациклился-то? Проверить остальных? Вряд ли он с большой командой катается, пара человек, не больше. Так время половина шестого, если не тормозить, как раз успеваю к началу боев. Сунув за пазуху пакет с лекарством, торопливо направился на остановку. Шел, а сам лихорадочно думал. Первое, что нужно сделать, проверить алиби Бухтамина. Точнее, даже не так, сначала узнать, где и когда были совершены убийства, а потом уже заняться алиби. Про одно неудачное, я знаю, неделю назад в парке на Северном. Деталей и подробностей никаких, конечно, но что имеем? Как узнать про остальные? Знакомых среди ментов у меня нет, хотя, а участковый, ну точно. позвоню, дам время выяснить и перезвоню еще раз. Надо только номер телефона участка узнать. Скорректировав планы, решил ловить машину. Такси заказать не выйдет, телефон нужен, остается одно – искать бомбилу. Добравшись до остановки, разочарован не был. На пятачке стояла новенькая семерка цвета кофе с молоком и видавшая виды четверка. Подошел, встретился взглядом с водилой семерки, кивнул, но тот махнул на соседа, мол, его очередь. «До Гагарина сколько?» Открыв дверь, спросил я у водителя. Тот задумался на мгновение, критично осмотрел мой прикид, оценивая лохоимкость, и, решив идти ва-банк, весело выдал. «Червонец. 10 рублей – деньги немалые, и на официальном такси по счетчику взяли бы втрое меньше, но времени торговаться у меня не было, как и других вариантов добраться до места быстро. Деньги вперед!» Когда я согласился и полез на пассажирское, предупредил спекулянт. «Да ради бога, вот!» Протянул я червонец. Водитель взял его в руки, посмотрел зачем-то на просвет и довольно хлопнул в ладоши, рявкнул почти по-гагарински. «Поехали!» Еженедельник «Аргументы и факты» 32, 08.11.1990. В самом центре Москвы, недалеко от кремлевских стен, на декоративной лужайке у наводненной иностранными туристами гостиницы «Россия» уже больше месяца стоят полиэтиленовые палатки. Таким образом выражают свой протест несколько десятков человек, приехавшие в основном из разных областей России и Украины. Они из тех, кого в кабинетах называют жалобщиками, людей обиженных и продолжающих бороться за то, что считают справедливым. Среди них арендатор, разоренный местным руководителем, учитель, уволенный с работы за критику руководства, семьи, выселенные из собственного жилья или пострадавшие от неправильных, по их мнению, судебных решений. Глава 18. Свернув на зовущуюся в народе пьяная, короткую дорогу, бомбила притопил, и вскоре мы уже парковались неподалеку от ров по Ленинскому району. «Подожди 10 минут, дальше поедем». Выходя из машины, попросил я водилу, не мудрствуя лукаво, номер телефона нужного мне участка я решил просто спросить у дежурного. «Ну а что такого? Дело житейское, мало ли какая надобность до участкового?» 7:55:24. На память продиктовал дежурный, мордатый милиционер в помятом кителе. Судя по довольной ухмылке, от меня он ожидал какой-нибудь гадости вроде жалобы или заявления, а услыхав, что мне нужен всего лишь номер, просиял прямо на глазах. Я тоже просиял, поблагодарил и улыбнулся. Теперь главное, чтобы участковый на месте был, и, можно сказать, дело в шляпе. Бегать по городу в поисках телефонной будки не стал, воспользовавшись автоматом прямо возле отдела. Век цифровых технологий еще не настал, камер нет, поэтому не страшно. Да и за то, что кто-то будет пробивать мой звонок, не переживал, и тоже по той же причине. Зашел в будку, нащупал в кармане 2 копейки, достал, сунул в прорезь и набрал номер. «Слушаю, Лепехин», рявкнула в трубке. «Узнал?» Стараясь говорить ровно, спросил я. «Кто это? Морг, помнишь?» Долгое молчание, потом напряженное. «Что тебе надо?» «Сущие пустяки. Узнай, где и когда были убиты девушки за последние 2 недели. Перезвоню сюда же после 8, не подведи меня», сказал я и повесил трубку. «Должно сработать. Сам я ничем не рискую, узнать, откуда был сделан звонок, он не сможет, хлопотно, да и узнает, толку никакого не будет. Теперь в спорткомплекс, если водила поднажмет, как раз к началу успею». Так и получилось. Отрабатывая второй червонец, таксист постарался, и опоздал я всего на какие-то 5 минут. «Подождать?» – спросил он, когда я расплачивался. «Не надо, спасибо, хватит на сегодня», – накатался. «Теперь до зарплаты бы дотянуть». Таксист хмыкнул, и ничего более не говоря, уехал. Кататься на такси удобно, но светиться лишний раз ни к чему. Я и так отличился, не выпендрился бы перед Катей, может и обошлось бы, не пришлось бы людей на тот свет спроваживать. И хотя мне их совсем не жалко, но и хорошего ничего нет. Я когда на войне первый свой фраг исполнил, думал, спать плохо буду, мучиться. Не скотину безмозглую, человека жизни лишил. Но зря переживал, ни разу ни во сне, ни в бреду пьяном, мертвецы мои мне не являлись. Иной раз я и сам даже, когда уснуть не мог, считал их, вместо овец. Сумасшествие это, или еще что, непонятно, но факт, было дело. Думал, здесь, когда заново все, не полезу в дерьмо больше, но опять не вышло, видать, народу написано. А народу собралось много. Конечно, основная масса это зрители, но и состав участников внушительный. Первый этап крутили сразу на двух рингах, в первую очередь для экономии времени, но еще и потому, что отсев не всегда интересен. Вот отберутся нормальные бойцы, тогда и поглазеть можно, поболеть. Да и объявлять нормально будут, чтобы понятно кто где, а если совсем серьезно подойдут, может даже купальщиц под это дело зафрактуют. А пачки, какие люди и без охраны. Непонятно откуда нарисовался мой давний соперник, и просто говно человек, Данила Матроскин по кличке Простокваша. Отвали, равнодушно отмахнулся я, зная, что Простокваша на прямой конфликт не пойдет, тем более на людях. Подосрать тишком, нагадить пока никто не видит, тут да, тут он мастер, а так чтобы в открытую, слабоват. Я чет не въезжаю, а ты че такой грубый, оскалился Простокваша. Баба не дала, а ты и не въезжай, стой где припарковался, и вообще, Простокваша, иди куда шел, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. А то что, набычился тот, очень уж не любил, когда его Простоквашей в открытую называли. Мурло набью, обрисовал перспективу я, после чего Простокваша молча удалился. Конфликтовали мы с ним давно, не взлюбив друг друга еще со школы, но сколько бы он ни пыжился, победа всегда оставалась за мной. И бил я его, чтобы не соврать, как минимум раз 20. Причем, это не считая ринга, тут вообще без счета. Потом, лет, примерно, через 20, я встречу его в переходе. Пьяный, без ноги, он будет петь какую-то заунывную песню, выклянчивая себе на пропой. Протиснувшись поближе к выделенному для тренеров углу, я сразу заметил Бухтамина. Он стоял возле стола и что-то внимательно разглядывал в журнале. Он и еще один смутно знакомый мужик. Ну точно, я на сборах его пару раз мельком видел. Невысокий, 1,65 м, не выше, широкий как бочонок, короткорукий, почти полностью лысый, со сдвинутым на бок носом и по-борцовски поломанными ушами. Впечатление он производил крайне неприятное, да и на боксера не походил от слова совсем. Для борца такое телосложение еще куда ни шло, но бокс, хотя, может, администратор хороший, в спорте же как, не всегда по видам пенсионеров распределяют, бывает, что и суют туда, где место есть свободное. Разумеется, не так, чтобы лыжника в мотогонке, но если есть общее что-то, почему бы и нет. О, Димон, все-таки решился. Пока я разглядывал этого неприятного типа, на меня вышел Васеня. Довольный как пирожок, в майке с надписью «Динамо» и широких трико, выглядел он крайне счастливым. Да я так, поглазеть просто, делать нечего дома, вот, пришел. Ну и зря что просто, ты прямо сейчас подойди к тренеру, отбор только начинается, может успеешь еще. А что, это мысль, вот только не сейчас, а попозже, чтобы уже точно не успеть. Дождусь, когда журнал заполнит, подпишут и проштампуют, тогда и подойду. Глядишь, слово за слово, и накопаю чего-нибудь. Да пока не хочется, Вась, не последний же отбор, тем более КМС у меня есть, а мастера не дадут. Ты, кстати, каким номером? А я уже все, отобрался. Круто. Домой? Нет, сначала дождусь окончания, узнаю, что там по жеребьевке на завтра. Ну хорошо, а что вообще по составу, кто из наших еще прошел? Да пока немного, парни в основном позже драться будут, это мне подфартило в первых рядах, со вздохом сообщил Васеня, и хлопнув меня по плечу, сказал, что побежал дальше. Он побежал, а я остался. Время до звонка участковому еще есть, поэтому можно пошататься тут, послушать, что люди говорят.